помешали нам? Да что вы, ничуть! Ах, ну что же вы, милости прошу к нашему шалашу!» — тактично подхватил лев, оскалив зубы в светской улыбке. «Бусидо! Подходите, пожалуйста, ближе и скрасьте своим присутствием компанию старых добрых друзей. Не извольте беспокоиться, никто из нас не причинит вам вреда. Слово чести, моей чести. Ну вот, нате вам, и этот туда же. Эк его разобрало», — подумал лис, и, чертыхнувшись в сердцах на проклятое бусидо, расцвел в радушной улыбке. После официального обмена любезностями общество, устроившись поудобнее в благодатной тени, предалось куртуазной беседе. Верблюд и в самом деле производил весьма приличное впечатление. Кончики его холеных усов были загнуты вниз по-монгольски и придавали ему модное в этом сезоне разочарованное выражение. В левом глазу респектабельно поблескивало стеклышко монокля, само собой разумеется, без шнурка. Четверо хищников изумленно взирали на безукоризненно отутюженную складку на больших берцовых костях элегантного собеседника и изящно сплетенную в апонийский галстук гриву. «Проклятье! Принесла нелегкая этого пижона», — подумала пантера, сконфуженно пряча свои когти, черные траурные каемки которых красноречиво свидетельствовали о пагубной страсти их обладательницы к азартной карточной игре. Хорошо воспитанные, деликатные люди быстро находят общий язык. Прошло всего несколько дней, а новоиспеченные друзья прониклись друг к другу такими нежными чувствами, что порешили больше никогда не расставаться. Само собой разумеется, благородный верблюд и думать забыл о прежних страхах, и теперь по утрам отдавался чтению с тем же душевным комфортом, с каким это делал в дни своего одиночества. Правда, время от времени не в меру чувствительного Читракарну преследовали ночные кошмары. Однако, всякий раз просыпаясь от собственного крика, он лишь снисходительно усмехался и, сославшись на нервы, изрядно потрепанные прежней, бурной, богатой приключениями жизнью, вновь отходил ко сну. Сколь бы ни был мал круг тех избранников, под именем которых целые эпохи и государства входят в историю, однако они есть, и благодаря сокровенным законам провидения будут, наверное, и впредь изредка посещать нашу убогую земную юдоль. Посеянные в мир сей, мысли и чувства этих одиноких и непризнанных гениев не умирают. Подобно таинственным токам, до поры до времени находящимся под спудом, перетекают они от сердца к сердцу, а когда пробьет их час, прорываются на свет Божий такими передовыми идеями и воззрениями, которые еще вчера внушали суеверный ужас инертным и неискушенным умам своих современников, а уже завтра будут восприниматься как нечто привычное, само собой разумеющееся. Так, по прошествии всего нескольких месяцев, изысканный вкус благородного верблюда, преодолев враждебную настороженность своего отсталого, погрязшего в вековой рутине окружения, стал отражаться на всем и на вся. От плебейской суеты и спешки не осталось и следа. Небрежной, слегка вихляющей походкой скучающего Дэнди фланировал под джунглем лев, надменно глядя прямо перед собой. Смотреть по сторонам строго-настрого возбранялось неумолимо строгим аристократическим этикетом. А лис из тех же соображений, что и знатные римлянки в античные времена, ежедневно пользовал терпентин, наркотик, и строго следил за тем, чтобы все его семейство принимало это снадобье. Пантера сделала себе маникюр и до тех пор полировала свои когти замшей, пока их безупречно глянцевая поверхность не засверкала на солнце розовым блеском. Однако всех перещеголяли рептилии. С каким эгоцентричным вызовом сплеталось змеиное племя в какие-то вычурные экзотические орнаменты, словно пытаясь доказать манерной пластичностью противоестественно гибких тел, что свое происхождение оно и в самом деле ведет не от Господа Бога, а, как стали кощунственно утверждать с недавнего времени, его отдельные, преуспевшие в эстетстве представители от Кола Мозера и знаменитой венской студии. Одним словом,